за несколько дней до начала. Москва, 30 марта. В этот день у них было назначено свидание в ресторане. Дронго был знаком с несколькими известными адвокатами в Москве. Давида Самуиловича Бергмана знал довольно давно. Бергман был известным адвокатом, который не только сохранил клиентуру с советских времен, но и сумел подтвердить свою репутацию в середине 90-х, блестяще проведя ряд процессов в Москве и Санкт-Петербурге. Достоинствами Бергмана были его безукоризненное знание законов, умение использовать малейшие оплошности обвинения и сугубое внимание к мелким деталям, которые обычно ускользали от внимания следователей. В свою очередь, Бергман знал Дронго как одного из самых лучших аналитиков, который не раз помогал представителям правоохранительных служб в ряде сложных расследований. Причем помогал, не выступая на стороне обвинения. Но в ряде случаев и адвокатам, становясь на сторону несправедливо обвиненных жертв судебного и прокурорского произвола, незаконно осужденных заключенных. Они относились друг к другу с должным уважением, вздобренным самоиронией, принятой в среде профессионалов высокого класса. Оба отличались еще одним роднившим их качеством. Господа эти были заядлыми гурманами, но если Дронго умудрялся сохранять неплохую физическую форму и весил чуть меньше 100 килограммов, при росте 1,87 м, то Давид Самуилович весил больше 115 кг, будучи на 15 сантиметров ниже ростом. Бергман предпочитал классические костюмы тройки и постоянно менял очки, которых у него было несколько дюжин. В Москве в середине 90-х открылось много прекрасных ресторанов, известных не только своими кусающимися ценами, но и изысканной кухней. Несмотря на августовский обвал 98-го и изрядный отток богатых клиентов, в столице сохранялось немало мест, где можно было пообедать вкусно и с комфортом. Они выбрали ресторан «Монте-Кристо», что на проспекте 60-летия Октября. Кабинет для особо важных гостей был заказан заранее. Когда Дронго приехал на место встречи, выяснилось, что Бергман его уже ждал. «Я решил прийти чуть раньше», — признался адвокат, пожимая руку Дронго. «У меня оказалось немного времени, и я подумал, что можно позволить себе подождать вас тут. Спасибо за приглашение. Я, кстати, не был еще в этом ресторане». «Я тоже», — заметил Дронго, усаживаясь за столик. «Но мне понравилось рекламное объявление этого заведения. В разделе «Часы работы» было указано, что ресторан работает с 12 часов дня и до последнего посетителя. Согласитесь, это говорит об определенном уровне обслуживания». «Согласен», — улыбнулся Давид Самуилович, которому официант подал меню. «Потрясающе!» — восхищенно отреагировал он тут же. «У вас безошибочная интуиция, Дронго. Посмотрите только, как поэтично описаны блюда! Просто прелесть! Каменный окунь, запеченный на углях с пряными травами и томатом, сервированный лимоном и отварными молодыми овощами на соусе из осветленного сливочного масла с пикантными специями», — процитировал он. «Черт возьми! Да это настоящая поэма! Или вот еще! Филе дикого французского кабана, маринованное пряными травами, фаршированное черносливом и жареными грецкими орехами, запеченное со свежим помидором и сыром эмменталь, с соусом из красного вина, можжевельника и брусники. По-моему, здесь работал не шеф-повар, а живой классик». «Возьмите лучше рулет из ягненка», — посоветовал Дронго, «и выберите себе салаты по вкусу. Кстати, какое вино вы предпочитаете? Французское? Американское?» «Американское. У французов большее разнообразие, зато калифорнийские вина, как правило, более насыщенные и с редким букетом». «Какое конкретно вино?» — спросил Дронго. «Каберне Савиньон, 85-го или 87-го года», — попросил Бергман. «И минеральную воду». «Теперь я убедился, вы действительно настоящий гурман», — улыбнулся Дронго, когда официанты покинули кабинет. Он оглянулся, многозначительно взглянув на портфель, лежащий на стуле в углу кабинета. «Надеюсь, вы пригласили меня не для того, чтобы убедиться в этом», — засмеялся Давид Самуилович. «Не только. Думаю, что вы уже знаете, почему я вас пригласил». «Догадываюсь», — подмигнул ему Бергман. На его румяном круглом лице появилось лукавое выражение. «Хотя не уверен, что вы будете играть на моей стороне». «Почему?» «Иначе вы бы назначили встречу в другом месте», — притворно вздохнул адвокат. «Впрочем, я вам все равно благодарен. Место встречи вы выбрали неплохое». «Я хочу поговорить с вами о деле Рашита Ахметова», — признался Дронго. «Я занимаюсь этим делом не так давно», — сказал Бергман. «Он наделал много глупостей и ошибок, но я надеюсь, что общими усилиями нам удастся отстоять его доброе имя». «После того, как вы приняли на себя защиту его интересов, он отказался от первоначальных показаний». «И правильно сделал. Следствие велось с грубейшими нарушениями закона. Вся процедура его ареста и обысков была одним сплошным нарушением. Почему он должен во всем признаваться и брать на себя вину других людей?» «Давид Самуилович», — мягко заметил Дронго, — «вы же знаете, как на самом деле все произошло. Только в сейфе у него было найдено 60 тысяч долларов. Я внимательно ознакомился с его делом. На даче обнаружили 108 тысяч долларов. Это зарплата обычного служащего за 1000 лет его работы». «Смешно», — сказал Бергман без улыбки. «Только вы забываете, что он не обычный служащий, а заместитель министра. У него были акции ряда компаний. Он имел привилегированные нефтяные акции. Незаконное происхождение денег еще нужно доказать. Что касается денег в сейфе, то это явная подставка. Сотрудники прокуратуры и милиции открывали сейф своим ключом, хотя у самого Ахметова был ключ. Почему они не воспользовались его ключом?» «Насколько я понял из материалов дела, он отказался отдавать им свои ключи. И они ему поверили. Вы же профессионал, как вы можете так говорить?» — укорил собеседника Бергман. «Если у них была санкция на арест и обыск, они обязаны были обыскать Ахметова и найти ключи, а только потом открывать сейф. И не в присутствии такого свидетеля, как секретарь Ахметова, которая от волнения ничего не помнит». «Они чувствовали себя неуверенно. Все-таки не каждый день приходится арестовывать заместителей министров». «Это их проблемы», — улыбнулся Бергман. Официанты вошли, чтобы поставить закуски. Один разлил вино по бокалам, и Бергман с видимым наслаждением сначала вдохнул аромат, а затем сделал глоток густой красной жидкости. «Изумительно!» — сказал он восхищенно. «Принесите нам, пожалуйста, еще одну бутылку. Боюсь, что одной окажется маловато». Когда официанты удалились, Бергман поднял бокал. «Мне всегда приятно общаться с профессионалами вашего уровня», — искренне произнес он. «Взаимно», — сделал ответное признание Дронго. Вино действительно оказалось превосходным. Сделав глоток, он поставил бокал на стол. «Не буду с вами спорить», — продолжал Дронго. «В юридической казуистике вы наверняка положите меня на обе лопатки. Я собирался спросить вас о другом. Вы наверняка знаете, что основным обвинением против Ахметова будет эпизод с нефтяной компанией «Лиг», которую возглавлял некто Труфилов. Судя по всему, именно с согласия Ахметова был проведен явно незаконный аукцион, на котором контрольный пакет акций был передан другой, гораздо более мощной компании, которая и без того собиралась поглотить «Лиг». «Насколько я знаю, вы не правы», — улыбнулся Бергман. «Действительно, были сомнения относительно этого аукциона, но дело рассмотрел суд, и суд подтвердил, что контрольный пакет компании «Лиг» на абсолютно законных правах куплен компанией «Роснефтегаз». Какие могут быть еще претензии?» «Никаких», — согласился Дронго, пережевывая сочную шейку. «Но остается еще один важный момент. Кто-то убрал посредника Силакова, решив, что он может быть опасным свидетелем». «Мои соболезнования его семье», — пробормотал Бергман. «В такой игре всякое может случиться. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Когда играют такие крупные ставки, одна жизнь — не столь большая плата». «Согласен», — кивнул Дронго. «Но остался на свободе некто Черяев». «Я знаю», — сказал Бергман, отпивая вино. «Знаю, что Романенко и компания пытаются приписать Ахметову знакомство с этим бандитом. Но это дохлый номер. Ничего у них не получится. Ахметов в жизни не видел Черяева и никогда с ним не разговаривал». «Потому что с ним разговаривал Силаков». Бергман хмыкнул. Осторожно подцепил вилкой шляпку маринованного грибка, отправил ее в рот, тщательно прожевал и вполне дружелюбно заметил. «Не нужно брать меня на мушку за каждое слово. Я и так нарушаю адвокатскую этику, соглашаясь беседовать с вами о деле, которое еще не завершено. Тем более, что вы явно выступаете на стороне Романенко и компании. Но услуга за услугу. Вы можете мне сказать, что конкретно вы должны сделать? 12 мая в берлинском суде будет рассмотрена апелляция российской стороны по поводу выдачи Черяева. Я собираюсь сделать все, чтобы Черяева выдали Москве, и он дал показания против вашего подзащитного. Смело, пробормотал адвокат. Ничего не скажешь, смелый шаг. Но боюсь, что вы будете разочарованы. У прокуратуры нет веских свидетельств о связи Черяева с моим подзащитным. Все строится на пустых домыслах. Нет конкретных свидетелей, нет конкретных доказательств. А немецкий суд руководствуется в первую очередь законом, и согласно немецкому законодательству Черяева так просто не выдадут, даже несмотря на все его предыдущие преступления. Скорее всего, его выдадут Австрии, где он получит 3 года за неуплату налогов. Или заплатит штраф и будет освобожден прямо в зале суда. «Не будет», — уверенно произнес Дронго. «Я намерен сделать все от меня зависящее, чтобы до 12 мая представить доказательства вины Черяева и его связи с Ахметовым». То же самое обещал и Романенко еще до первого слушания в суде дела Черяева. И тем не менее, ничего не добился. В Германии уже 2 раза рассматривали возможность выдачи Черяева и 2 раза отказывали. Я думаю, что шансов доказать что-то в 3-й раз у вас немного». Дронго взял бутылку, наполнил сначала бокал собеседника, затем налил себе. Дождавшись, пока адвокат возьмет свой бокал, спросил. «А если я смогу все же найти до 12 мая Труфилова?» Бокал в руке Давида Самуиловича заметно дрогнул. Он непроизвольно дернул голову в сторону своего портфеля, но быстро справился с волнением, сделав несколько торопливых глотков. Спросил как бы равнодушно. «Кто такой этот Труфилов?» «Вы переигрываете, Давид Самуилович», — с упреком заметил Дронго. «Ведь прекрасно знаете, как звали бывшего генерального директора нефтяной компании «ЛИК». «Может быть, и знаю», — без тени смущения заметил Бергман. «Но не понимаю, при чем тут Труфилов? И какая разница, найдете вы его или нет?» Официанты принесли очередную перемену блюд. Собеседники вновь замолчали, дожидаясь, пока останутся наедине. «Вы были правы», — пробормотал Бергман. «Ягненок действительно выше всех похвал. Редко где в московских ресторанах умеют готовить баранину, если не считать нескольких, где шеф-повара — кавказцы». «Я тоже так считаю», — согласился Дронго. «А насчет Труфилова могу заметить, что он сбежал, и вы, очевидно, строите свою защиту, используя именно то обстоятельство, что у Романенко нет главного свидетеля». «Скорее, одного из обвиняемых», — заметил адвокат. «Если все, что вы говорите, правда, тогда Труфилов такой же обвиняемый, как и прочие. Почему вы так уверены, что он согласится дать показания против Черяева?» «Совсем не уверен, но я собираюсь его найти именно для того, чтобы убедить дать эти показания. Пока Труфилов жив, он реальный кандидат в покойники. Черяев и люди, стоящие за ним, не оставят его в живых. Если учесть, что Труфилов раньше работал в военной разведке, он и сам это прекрасно понимает. Мне остается только найти его». «Зачем вы решили со мной встретиться?» Бергман нахмурился. «Хотите меня испугать или договориться? Вы же понимаете, что это бессмысленно. Я никогда не пойду ни на какие сделки в ущерб своему клиенту». «Безусловно, именно поэтому я и хотел с вами встретиться. Вы умный человек, Давид Самуилович, и понимаете, что может случиться, если я найду Труфилова и заставлю его дать показания против Черяева. В таком разе полетит не только ваш подзащитный, но и все руководство компании «Роснефтегаз». А это уже гораздо серьезнее, чем арест даже такого человека, как Ахметов. Отсюда вывод. Я решил встретиться с вами, чтобы сообщить о своем обязательстве найти столь важного свидетеля, как Труфилов». «Почему они не открыли 2-ю бутылку?» — пробормотал Бергман. «Что?» — не понял Дронго. «Нужно позвать человека, чтобы открыл 2-ю бутылку», — задумчиво проговорил адвокат, и без всякой связи с этой фразой извлек. «Вы или безумец, или авантюрист. Простите за откровенность. Но почему вы сообщаете о своем плане именно мне? Вы же прекрасно понимаете, что содержание нашей беседы может стать известно моему подзащитному или людям, которые платят мне за защиту Ахметова». «На это я и рассчитываю, Давид Самуилович», — «Дело в том, что у меня очень мало времени, и если Труфилов действительно сбежал в Европу, то найти его за оставшиеся полтора месяца — чистая авантюра или безумие, как хотите. Но с вашей помощью я надеюсь это сделать». «Каким образом?» У Бергмана пропал всякий аппетит. Он еще раз посмотрел на свой портфель, лежавший в углу. «Вы наверняка сообщите о том, что Романенко в моем лице решил начать активный поиск Труфилова», — охотно пояснил Дронго. «И другая сторона, которая не заинтересована в осуждении Ахметова, еще с большей интенсивностью продолжит поиск исчезнувшего директора нефтяной компании. Если учесть, что он бывший сотрудник ГРУ и умеет прятаться, то поиски будут нелегкими. Но у меня появится шанс. И знаете почему? Потому что за ним будут охотиться люди, не заинтересованные в том, чтобы Труфилов появился в Москве. Они будут выполнять роль егерей, которые гонят на меня добычу охотника. Остаться безучастными они не смогут. А когда добыча, то бишь Труфилов, убедится в том, что на него идет облава, он, скорее всего, согласится с моими доводами приехать в Москву и выступить против Черяева». «А знаете, это интересно», — прошептал Бергман почти интимно, наклоняясь к Дронго. «Но если его затравят те самые егеря, о которых вы говорили, если им и достанется эта добыча?» «Риск существует», — согласился Дронго. «Но я думаю, что лучше искать человека, которого обложили со всех сторон, чем самостоятельно пытаться найти бывшего разведчика в Европе. Вы со мной не согласны?» «А вы не боитесь?» — ответил вопросом на вопрос Давид Самуилович, в упор глядя на Дронго. «Ведь егеря могут по ошибке начать стрелять и в охотника. Говорят, иногда такое случалось на охоте». «Не боюсь. Дело в том, что Романенко располагает целой группой охотников, которые будут работать со мной. Они двинутся широким кольцом, и смерть одного охотника ничего не изменит». Официант открыл вторую бутылку, разлил вино по бокалам и тут же исчез. Бергман посмотрел ему вслед, тяжело поднялся, подошел к своему портфелю, лежавшему на стуле, щелкнул замком, достал магнитофон, который записывал беседу, и выключил его, положив обратно в портфель. Дронго молча наблюдал за ним. «Покойный Яков Аронович был о вас хорошего мнения», — почему-то сказал Бергман. «Вы ведь знали Гольдмана?» «Якова Ароновича? Конечно, знаю. Это известный бакинский адвокат. Знаю с самого детства. Они большие друзья с моим отцом». «В свое время Гольдман вел знаменитое дело Малышева», — напомнил Бергман. «Я ему тогда помогал. Малышев был руководителем ОБХСС Одесской области. Гольдману удалось сделать невозможное в советские времена. Он не только добился освобождения Малышева, но и сумел доказать вину руководителей области, прокуратуры и КГБ. Он встречался со всеми свидетелями только на улице, чтобы избежать подслушивания. Вы понимаете, почему я вспомнил эту историю?» «Понимаю». «Я должен буду отдать эту пленку людям, которые знают о нашей встрече», — вздохнул Бергман. «Должен сказать, что Яков Аронович отзывался о вас очень тепло. Он рассказывал мне, что всегда с особым чувством симпатии относился и к вам, и к вашему отцу». «У нас были взаимные симпатии». Дронго все еще не понимал, куда гнет Бергман. «Будьте осторожны», — вдруг тихо произнес адвокат. «Эти люди не станут шутить. Я не смогу вам помочь. Вы меня понимаете?» Дронго кивнул. Он получил подтверждение своим опасениям. За делом Ахметова стояли гораздо более серьезные люди, чем думал Романенко. «Почему вы так рискуете?» — спросил Бергман. «Слишком мало времени. К тому же другая сторона все равно узнает о нашем желании найти Труфилова. Любой шаг группы Романенко становится известен им, а через них и вам. Разве я не прав?» Адвокат уклонился от ответа. Он молча смотрел на бокал с вином, словно размышляя, как именно сформулировать мысль. «Мне говорили, что вы умный человек», — задумчиво произнес Бергман. «Теперь я понял, что вы еще и смелый человек. Выпьем за вашу удачу. Для меня проигрыш будет означать всего лишь неудачу на процессе, который я вел. Для вас проигрыш будет равносильным смерти. Я искренне вам желаю остаться в живых, Дронго. Надеюсь, что мы с вами встретимся и после 12 мая. Если вы останетесь в живых, я приглашу вас в этот ресторан 14 числа». «Договорились? В таком случае можете прямо сейчас заказать столик». «Вы еще и самонадеянны», — грустно заметил адвокат. «Мне уже за 60, и я повидал в этой жизни больше, чем нужно. Не стройте иллюзий, Дронго. Это дело вам не по зубам. Вопрос даже не в том, удастся ли вам найти Труфилова. Если даже произойдет чудо, и вы его найдете, то и в этом случае он откажется работать с вами. Даже в том, совсем уж маловероятном случае, если все же вы сумеете его убедить сотрудничать с группой Романенко, вам элементарно не удастся доставить его живым в Москву. У вас так мало шансов, что я даже не хочу их просчитывать. Можно сказать, что у вас нет шансов вообще. Откажитесь от этой безумной авантюры, пока не поздно. Вам не дадут довести дело до конца. Черяев никогда не будет в Москве и не даст показаний. Это абсолютно исключено». «Я все-таки попытаюсь», — пробормотал Дронго. Бергман замолчал. Он смотрел на блюдо, стоявшее перед ним, и молчал. Затем взял нож и вилку и медленно произнес. «Иногда я думаю, что без таких идеалистов, как вы, жизнь была бы неинтересной. Вы еще молоды. Попытайтесь. Может быть, вы и сумеете сделать невероятное. Хотя я, честно говоря, не представляю, как это у вас получится. За ваше здоровье, Дронго!» Поднял он свой бокал. «Оно вам очень понадобится в ближайшие дни. Будьте здоровы!» «Спасибо!» Едва слышный звон бокалов нарушил тишину кабинета. «А теперь я снова включу свой магнитофон», — сказал Бергман. «И давайте поговорим о чем-нибудь другом. Например, о литературе. Мне говорили, что вы хорошо владеете английским. Кого из современных англоязычных писателей вы бы посоветовали почитать?»